Лоуренс Блок. Пляска на бойне. Глава первая. Где-то в середине пятого раунда паренек в голубых трусах ошеломил противника увесистым ударом слева в челюсть. Сразу же за этим последовал прямой справа в голову. «Сейчас упадет», — сказал Мик. Похоже, к этому и шло, но когда паренек в голубых трусах кинулся вперед, то другой в белых трусах увернулся и повис на нем. Прежде чем рефери шагнул вперед, чтобы их развести, я успел заметить, что глаза у того в белых трусах остекленели и ничего не видят. «Сколько времени осталось?» «Больше минуты?» «Вполне хватит», — сказал Мик. «Вот увидишь, твой уложит его вчистую, хоть и маленький, а силен как бык». Не такие уж они были и маленькие. Юниоры средневесы, значит, что-нибудь около 70 килограммов. Когда-то я наизусть знал все весовые категории, но в то время их было легко запомнить. Теперь категорий стало вдвое больше, да еще есть всякие юниоры и суперы, и целых три боксерских лиги, и каждая провозглашает своего чемпиона. По-моему, все это началось тогда, когда кто-то сообразил, что бои за чемпионское звание рекламировать проще, и сейчас дело идет к тому, что скоро никаких других вообще не будет. Впрочем, бой, который мы смотрели, был уж никак не чемпионским и ничем не напоминал те эффективные шоу-чемпионаты, что устраивали в казино Лас-Вегаса и Атлантик-Сити. Если быть точным, то он проходил в похожем на склад здании с голыми бетонными стенами, стоящим на одной из почти неосвещенных улиц Маспета, глухой промышленной окраины Куинса, что примыкает с юга и востока к бруклинским кварталам Грин-Пойнт и Бушвик и отделена от остальной части Куинса полукольцом кладбищ. Можно прожить всю жизнь в Нью-Йорке и ни разу даже не попасть в Маспет, а можно проезжать по нему десятки раз, даже об этом не догадываясь. Застроенный складами, фабриками и безрадостными жилыми кварталами, Маспет вряд ли в скором времени станет приличным, благоустроенным районом. Хотя, кто его знает, рано или поздно никаких других мест больше не останется, и тогда здешние полуразвалившиеся склады возродятся, превратившись в мастерские художников, а новое поколение домовладельцев примется сдирать с выстроившихся рядами типовых домишек обшивку из промасленного картона и потрошить их изнутри. Вдоль тротуаров на Гранд-авеню высадят гинко, а на каждом углу появится по лавке зеленщика-корейца. Но пока что спортивный зал Нью-Маспет, насколько я знаю, единственное, что предвещает славное будущее этого района. Несколько месяцев назад на стадионе Madison Square Garden закрыли на реконструкцию зал Feld Forum, и с начала декабря в Нью-Маспете стали по четвергам устраивать боксерские соревнования, которые начинаются обычно около 7 часов вечера с предварительных боев. Этот спортзал меньше, чем Feld Forum, и не отличается излишней роскошью. Голые стены из бетонных блоков, железная крыша и монолитный бетонный пол. Зал прямоугольный, и боксерский ринг устроен посередине одной из длинных стен, напротив входных дверей. С трех сторон ринг окружают ряды металлических складных стульев. Все стулья серого цвета, кроме первых двух рядов, в каждом из трех секторов. Там они кроваво-красные. На эти места пускают по приглашениям. Остальные места не нумерованы, и стоят они всего $5, на $2 дешевле, чем билет в кинотеатр первого экрана в Манхэттене. Но даже несмотря на это, почти половина серых стульев в этот вечер была свободна. Такую низкую цену здесь назначили в расчете на то, чтобы в зале было занято как можно больше мест, и болельщики, которые будут смотреть отсюда бокс по кабельному телевидению, не догадывались, что соревнования устраиваются только ради них. Спортзал New Maspet – порождение кабельного телевидения. Его построили, чтобы обеспечивать программами FBCS, только что открытый спортивный кабельный канал, который пытается закрепиться в центральных районах Нью-Йорка. Автобусы FBCS уже стояли у входа, когда мы с Миком в самом начале 8-го приехали сюда, и в 8 часов началась трансляция. Сейчас шел к концу 5-й раунд, последнего, предварительного боя, а паренек в белых трусах все еще держался на ногах. Оба боксера были чернокожие, оба местные, из Бруклина. Одного представили как уроженца Бетфорд-Стайвисанта, другого – как жителя Краун-Хайтса. У обоих были короткие стрижки и правильные черты лица, и роста они были одинакового. Хотя тот, что в голубых трусах, на ринге казался ниже, потому что дрался в низкой стойке. Хорошо, что трусы у них были разного цвета, иначе их было бы трудно различить. «Он не должен был его выпустить», — сказал Мик. «Парень был уже почти готов, а он его не сумел добить». «Тот в белых трусах хорошо держится», — сказал я. «У него глаза были стеклянные. Как его зовут? Того, что в голубых?» Он заглянул в программку со списком боев. «Маккен! Дал ему уйти, Маккен!» Он делал с ним, что хотел. «Верно! И ударов было много, только поставить точку не смог. Я много таких видел. Противнику от них достается, а уложить его не могут. Не знаю почему». «У него еще 3 раунда?» Мик покачал головой. «Свой шанс он упустил», — сказал он. Мик оказался прав. Оставшиеся 3 раунда Маккен выиграл с большим перевесом, но ни разу за все это время нокаутом и не пахло, как и тогда в 5-м. Когда прозвучал финальный гонг, они на мгновение приникли друг к другу в потном объятии, а потом Маккен побежал в свой угол, торжествующе подняв перчатки. Арбитры с ним согласились. Двое из них сочли, что он выиграл все раунды, хотя третий присудил победу в одном парню в белых трусах. «Пойду за пивом», — сказал Мик. «Тебе что-нибудь взять?» «Пока нет». Мы сидели в первом ряду серых стульев, справа от ринга, если смотреть от входа. Отсюда я мог следить за дверьми, хотя на самом деле почти не сводил глаз с ринга. Пока Мик пробирался к буфету в дальнем конце зала, я взглянул в сторону входа и на этот раз увидел знакомого. Высокого чернокожего, в хорошо сшитом темно-синем костюме в тонкую полоску. Когда он подошел ближе, я встал, и мы пожали друг другу руки. «Я так и думал, что это вы», — сказал он. «Я уже заходил на пару минут глянуть, как дерутся Бердетт и Маккен. Посмотрел, и вижу, не иначе, как это мой друг, Мэтью, сидит там на дешевых местах». «Здесь все места дешевые». «Что правда, то правда». Он положил руку мне на плечо. «Мы познакомились тогда на боксе, верно? В Фелд-форуме». «Правильно. Вы были с красавчиком, Дэнни Беллом. А ты с Анни, не помню фамилии. Санни Хендрикс. Вообще-то ее имя Соня, только никто никогда ее так не зовет». «Садись к нам», — сказал я. «Я тут с приятелем, он пошел за пивом, но почти весь ряд свободен, если только ты не брезгуешь сидеть на дешевых местах». Он усмехнулся. «У меня есть место, там, у синего угла ринга. Я должен подбадривать своего парня. Вы ведь помните Кида Баскома?» «Еще бы, он дрался в тот вечер, когда мы в первый раз встретились. Отколотил какого-то итальянца. Не помню какого». «Никто не помнит. Я помню одно. Он из него всю душу вытряс ударами по корпусу. А сегодня Кит не дерется. В программе его нет». «Нет, сошел. Уже 2 года, как повесил перчатки на гвоздь». «Я так и думал». «Он сидит вон там», — сказал он, указывая пальцем. «Нет, сегодня мой человек в главном бою, Элдон Рашид. Он вроде бы должен победить». Но у того, с кем он дерется, за плечами 11 побед и 2 поражения. И одно из них, потому что его засудили. Так что противник непростой. Он принялся рассуждать о стратегии боя, когда вернулся Мик с 2 бумажными стаканчиками. В одном было пиво, в другом — кока-кола. «Это на случай, если тебе захочется пить», — объяснил он. «Не стоило стоять в такой длинной очереди из-за стакана пива». Я сказал: «Познакомьтесь, это Мик Балу, а это Чан Сколтер». «Рад познакомиться», — отозвался Мик. Он все еще держал стаканы и не мог пожать ему руку. «А вот и Домингес», — сказал Чанс. По проходу шел боксер в сопровождении своей свиты. На нем был ярко-синий халат с темно-синей отделкой. Он был недурен собой. Длинное лицо с квадратной челюстью, аккуратные черные усики. Улыбаясь, он помахал рукой болельщикам и поднялся на ринг. «Выглядит неплохо», — сказал Чанс. «Элдону придется поработать». «А вы поставили на другого?» — спросил Мик. «Да, на Элдона Рашида. Вон он идет. Может, потом выпьем по рюмке?» Я сказал, что это хорошая идея. Чанс отправился на свое место у синего угла ринга. Мик дал мне подержать оба стаканчика и уселся. «Элдон Рашид против Питера Домингеса», — прочел он. «И откуда у них берутся такие странные имена?» «Питер Домингес — довольно обычное имя», — сказал я. Он покосился на меня. «Элдон Рашид», — повторил он, пока Рашид подлезал под канаты. «Но если бы это был конкурс красоты, приз пришлось бы отдать Педро. У Рашида такая рожа, будто Господь съездил по ней лопатой». «Зачем бы Господу это делать? А зачем бы Господу делать добрую половину того, что он делает? А вот твой приятель, Чанс, не дурен собой. Откуда ты его знаешь?» «Немного поработал на него несколько лет назад». «Какое-нибудь расследование?» «Да. Что-то мне показалось, что он похож на адвоката и одет так. На самом деле он торгует произведениями африканского искусства. Резные маски и всякое такое?» «В этом роде». На ринге появился ведущий, который принялся расхваливать предстоящий бой и всячески расписывать программу боев на следующий четверг. Он представил местного легковеса, которому через неделю предстояло драться в главном бою. Потом назвал несколько других знаменитостей, сидящих около ринга, и в том числе Артура Баскома по прозвищу Кит. Зрители встретили его такими же вялыми аплодисментами, как и всех остальных. Потом последовало представление рефери, троих арбитров, хронометриста и судьи, который должен был вести счет в случае нокаута. Похоже было, что сегодня работа ему найдется. Дрались тяжеловесы, и оба, почти все бои выиграли, уложив противников. Из 11 побед Домингеса нокаутов было 8, а Рашид, ни разу не побежденный в 10 встречах с профессионалами, одержал верх по очкам только в одной. Испано-американцы, сидевшие в дальнем конце зала, встретили Домингеса овацией. Рашида поприветствовали более сдержанно. Оба боксера сошлись в центре ринга, пока рефери сообщал им все то, что они знали и без него. Потом дотронулись до перчаток друг друга и вернулись каждый в свой угол. Прозвучал гонг, и бой начался. Первый раунд оба боксера провели большей частью в разведке, хотя им и удалось по несколько ударов. У Рашида прошел один внезапный сильный удар левой и несколько серий по корпусу. Несмотря на свой вес, он хорошо двигался. Домингес по сравнению с ним выглядел неуклюжим и дрался не так красиво, но у него был прямой удар правой, очень резкий, и за 30 секунд до конца раунда он застал Рашида врасплох. Удар пришелся над левым глазом. Рашид встряхнулся и пришел в себя, но видно было, что удар он почувствовал. В перерыве между раундами Мик сказал: «Он силен, этот Педро. Тем прямым он, пожалуй, выиграл раунд». Я никогда не мог понять, как они подсчитывают очки. Еще несколько ударов вроде этого, и считать очки не придется. Во втором раунде у Рашида было преимущество. Он избегал ударов справа, а сам провел несколько крепких хуков по корпусу. Во время этого раунда я случайно обратил внимание на какого-то человека, сидевшего у самого ринга в центральном секторе. Я и раньше его заметил, но что-то заставило меня взглянуть на него еще раз. Это был мужчина лет 45, чуть лысоватый, с темно-каштановыми волосами и нависшими бровями. Его чистое выбритое лицо было все в каких-то буграх, словно он сам когда-то занимался боксом. Но я подумал, что тогда его непременно представили бы публике. Не так уж много тут присутствовало знаменитостей, и всякий, кому довелось продержаться хотя бы 3 раунда в бою на приз «Золотая перчатка», мог рассчитывать, что его попросят встать и поклониться в сторону телекамеры. К тому же он сидел у самого ринга, и ему ничего не стоило подлезть под канаты и получить свою долю аплодисментов. Он был с мальчиком, которого обнимал одной рукой за плечи, а другой жестикулировал, указывая на ринг. Я решил, что это отец с сыном, хотя большого сходства между ними и не заметил. Мальчик был лет 11-12, со светло-каштановыми волосами, падавшими на лоб завитком. Если у его отца когда-нибудь и был такой же завиток, то от него давно уже ничего не осталось. Отец был в голубом блейзере, серых фланелевых брюках и светло-голубом галстуке в горошек. Не то черный, не то темно-синий и очень крупный, 2 сантиметра в диаметре. А на мальчике была красная клетчатая фланелевая рубашка и темно-синие вельветовые штаны. Я никак не мог сообразить, откуда я его знаю. Третий раунд, по-моему, кончился в ничью. Я не считал, но у меня создалось впечатление, что Рашид провел больше ударов. Домингес ответил, правда, всего несколькими, зато они были куда увесистее тех, что проходили у Рашида. Когда раунд закончился, я не взглянул на того человека в галстуке в горошек, потому что смотрел совсем на другого. Этот был помоложе, если говорить точно, то 32 лет. При росте примерно в 1,78 м он напоминал фигурой боксера полутяжелого веса. Он был без пиджака и без галстука, в белой рубашке, модного фасона в голубую полоску. Правильные черты лица, прекрасная осанка, прямо картинка из каталога мужской одежды. Портили его только чуть выпеченная нижняя губа и крупный нос. Его пышная темная шевелюра была причесана по моде. И загар, память о неделе, проведенной на Антигуа. Звали его Ричард Термен. Он работал продюсером программ FBCS. Сейчас он стоял на краю ринга, с наружной стороны канатов, и о чем-то разговаривал с оператором. На ринге появилась девица, которая показала нам плакат, гласивший, что сейчас начнется 4-й раунд, и заодно показала много такого, чего не мог скрыть ее куцый костюм. Те, кто смотрел бой по телевизору, не удостоились этого зрелища. Им вместо ее прелестей показывали рекламу пива. Девица была высокая, длинноногая, с роскошной фигурой и почти голая. Девица подошла к камере и что-то сказала Терману, а он протянул руку и похлопал ее по заду. Она, по-моему, не обратила на это никакого внимания. Возможно, он привык лапать женщин, а она привыкла, что ее лапают. А возможно, они старые друзья. Впрочем, кожа у нее была совсем розовая. Не похоже, чтобы он брал ее с собой на Антигуа. Она ушла с ринга. Он тоже спустился вниз и Гонг вызвал на ринг боксеров. Они поднялись со своих табуреток, и четвертый раунд начался. На первой же минуте Домингес нанес свой прямой справа и раскроил Рашиду левую бровь. Рашид успешно отбивался и провел несколько серий ударов по корпусу, а к концу раунда ему удался отличный апперкот, так что голова у Домингеса дернулась назад. Домингес ответил еще одним неплохим прямым справа, и тут прозвучал гонг. Я не представлял себе, с каким счетом кончился этот раунд, о чем и сообщил Мику. «Неважно», — сказал он, — «до нокаута тут не дойдет». «Кто тебе больше нравится?» «Тот, черный, но шансов у него мало. Педро чертовски силен». Я взглянул в ту сторону, где сидели мужчина с мальчиком. «Посмотри вон на того типа», — сказал я, — «в первом ряду, рядом с мальчишкой, в голубом пиджаке и галстуке в горошек». «Ну и что?» «По-моему, я его знаю, только никак не могу припомнить откуда. Он тебе не знаком?» «Никогда в жизни не видел». «Не могу понять, откуда я его знаю». «Смахивает на полицейского?» «По-моему, нет», — сказал я. «Тебе вправду так кажется?» «Я не говорю, что он полицейский. Я говорю, что он смахивает на полицейского. Знаешь, на кого он похож? На актера, который играет полицейских. У меня вылетело из головы, как его зовут, но я вспомню». «На актера, который играет полицейских? Да они все их играют. На Джина Хэкмана», — сказал он. Я еще раз взглянул в ту сторону. «Хэкман старше», — возразил я, — «и худой. Хэкман весь жилистый, а этот поплотнее. И потом, у Хэкмана волос больше, верно?» «Господи Иисусе!» — сказал он. «Я же не говорил, что это Хэкман. Я только сказал, что на него похож». «Если бы это был Хэкман, они бы вытащили его на ринг и заставили поклониться». «Да у них так плохи дела, что они заставили бы его поклониться, даже будь он Хэкману двоюродным братом». «Но ты прав», — сказал я. «Он действительно похож». «Не то чтобы вылитый, конечно, но...» «Нет, сходство есть, но он не поэтому кажется мне знакомым. Никак не припомню, где я его видел». «Может быть, на каком-нибудь твоем собрании?» «Возможно». «Погоди-ка, а он пиво не пьет? Ведь если он из ваших, он не должен бы пить пиво, верно?» «Наверное, нет. Но ведь не все из ваших завязывают окончательно, правда?» «Нет, не все». «Значит, будем надеяться, что в стаканчике у него кока-кола», — сказал он. «А если и пиво, то будем надеяться, что он взял его для мальчишки». Пятый раунд Домингес выиграл. Многие его сильные удары шли мимо, но 1-2 попали в цель, и Рашиду пришлось плохо. К концу он оправился, но общая победа в раунде явно осталась за Латиносом. А в шестом раунде Рашид пропустил прямой правый в челюсть и лег. Это был хороший нокдаун. Зрители повскакивали с мест. На счете 5 Рашид поднялся и стоял, как полагается. А когда рефери дал знак продолжать бой, Домингес кинулся вперед, осыпая Рашида ударами. Тот, хотя и пошатывался, но все же показал отличную защиту, ныряя вниз, увертываясь от прямых ударов, выгадывая время в клинче, и держался мужественно. Нокдаун случился в самом начале раунда, но к концу его Рашид все еще был на ногах. «Еще раунд, и все», — сказал Мик Балу. «Нет». «Да ну! Он упустил свой шанс», — сказал я. «Вроде того парня в прошлом бою. Как там его звали? Ирландца». «Ирландца? Какого ирландца?» «Маккена». «А, того, чернокожего ирландца. По-твоему, Домингес тоже из тех, кто не умеет поставить точку?» «Уметь-то он умеет, только у него пороху не хватило. Слишком много прямых ударов, они очень выматывают, особенно когда промахиваешься. По-моему, этот раунд обошелся ему дороже, чем Рашиду». «Думаешь, решение останется за судьями? Тогда они присудят бой Домингесу, если только твой приятель Чанс их не подмазал». «Но в таких боях никто судей не подмазывает, здесь пари не держат», — Я сказал: «Нет, до судей не дойдет. Рашид выиграет нокаутом». «Ты бредишь, Мэтт!» «Вот увидишь. Хочешь, поспорим? Только не на деньги. С тобой я на деньги не спорю. На что?» «Не знаю». Я снова взглянул туда, где сидели отец с сыном. Что-то не давало мне покоя, а что, я никак не мог понять. «Если я угадал», — сказал он, — «прогуляем сегодня всю ночь, а утром пойдем на восьмичасовую мессу в церковь святого Бернарда, на мессу мясников». «А если угадал я, тогда не пойдем». Я рассмеялся. «Ничего себе пари, мы все равно не пойдем. И что я выиграю?» «Ну ладно», — сказал он, — «если ты выиграешь, я пойду на собрание». «На какое собрание?» «На это ваше, дурацкое собрание анонимных алкоголиков». «С чего это ты вдруг захотел туда пойти?» «А я и не захотел», — ответил он. «В этом вся шутка, верно ведь? Я это сделаю, потому что проиграю пари». «А зачем мне нужно, чтобы ты пошел на собрание?» «Не знаю». «Если тебе когда-нибудь захочется, — сказал я, — буду рад взять тебя с собой. Но я совершенно не хочу, чтобы ты сделал это ради меня». Отец положил руку сыну на голову и пригладил ему волосы. Было в этом жесте что-то такое, отчего меня как будто током ударило. Мик продолжал говорить, но я его не слушал, и пришлось переспросить. «Значит, никакого пари не получится», — сказал он. «Должно быть так». Прозвучал гонг. Боксеры поднялись со своих табуреток. «Думаю, это к лучшему», — сказал он. «По-моему, ты прав. Этот лопух Педро выдохся на своих прямых». Так оно и вышло. Седьмой раунд проходил с переменным успехом, потому что Домингес еще сохранил силы и провел несколько ударов, вызвавших шумное одобрение зрителей. Но заставить публику повскакивать на ноги оказалось легче, чем сбить с ног Рашида. Он выглядел таким же сильным, как и раньше, и вдобавок еще уверенным в себе. К концу раунда он нанес сильный короткий удар правой в солнечное сплетение, после которого мы с Миком переглянулись и кивнули друг другу. Никто не аплодировал и не кричал, но бой был сделан. Мы это знали, и Элдон Рашид тоже. По-моему, и Домингес это знал. В перерыве Мик сказал: «Ты угадал. В том раунде ты заметил что-то такое, чего я не увидел. Эти удары по корпусу. Все равно, что деньги в банке, верно? С виду ничего особенного. Только у противника ни с того ни с сего начинают подкашиваться ноги. А вот, кстати, и ноги». Девица с плакатом возвестила о том, что сейчас начнется восьмой раунд. «Мне кажется, я и ее где-то видел», — сказал я. «Должно быть, встречал на собраниях», — предположил он. «Да нет, не похоже». «Нет, ты бы запомнил, верно? Может, во сне? Ты не гулял с ней во сне?» «Это, пожалуй, ближе». Я взглянул на того человека, в галстуке в горошек, потом снова на девицу. «Говорят, это признак приближения старости, когда все, кого видишь, кого-нибудь тебе напоминают. Разве так говорят?» «Говорят и так», — ответил я, и тут прозвучал гонг к началу восьмого раунда. Через две минуты Элдон Рашид нанес Питеру Домингесу сокрушительный хук левой в печень. Руки Домингеса бессильно опустились, и Рашид свалил его ударом справа, в челюсть. На счете 8 Домингес поднялся, но держался только силой воли. Рашид делал с ним, что хотел, и три удара в корпус снова уложили Домингеса на пол. На этот раз рефери даже не стал считать. Он встал между боксерами и поднял руку Рашида над головой. Те же самые зрители, кто требовал от Домингеса нокаута, теперь снова с радостными криками повскакивали с мест. Мы стояли около синего угла ринга, рядом с Чансом и Баскомом, когда ведущий успокоил зрителей и объявил нам то, что мы уже знали и без него, что рефери остановил бой через две минуты и 38 секунд после начала восьмого раунда, и что победил техническим нокаутом Элден Рашид по прозвищу Бульдог. «Сейчас будут проведены еще два боя по 4 раунда», — добавил он, и сообщил, что нам доставит огромное удовольствие захватывающее соревнование, которое проходит здесь, в спортивном зале Нью-Маспет. Участников этих 4-раундовых боев ждала незавидная судьба, потому что им предстояло драться почти в пустом зале. Последние бои телекомпания FBCS включила в программу на всякий случай, если бы предварительные встречи закончились раньше, чем нужно. Один из этих боев поставили бы перед главным, а если бы Рашид уложил Домингеса во втором раунде или получил нокаут сам, ими бы заполнили бы оставшееся время телепередачи. Но сейчас было почти 11 часов, так что ни один из этих боев попасть в эфир уже не мог. А зрители начали расходиться по домам, как бейсбольные болельщики, уходящие со стадиона под конец ничейного матча. На ринге снова появился Ричард Терман. Он помогал своим операторам собирать аппаратуру. Девицы с плакатом нигде не было видно. Отца с сыном я отсюда тоже не мог видеть, хотя и пытался их отыскать, чтобы указать на них Чансу. Не узнает ли он этого человека? Ну и черт с ними. Мне платят не за то, чтобы припоминать, почему какой-то любящий отец кажется мне знакомым. Мое дело следить за Ричардом Терманом и выяснить, убил он свою жену или нет. Глава вторая. Это случилось еще в ноябре. Ричард Терман и его жена Аманда были в гостях на западной Central Park Avenue. Незадолго до полуночи они отправились домой. Всю неделю стояла жара не по сезону, а ночью стало полегче, и они решили идти пешком. Их квартира занимала весь верхний этаж пятиэтажного каменного дома на западной 52-й улице между 8-й и 9-й авеню. На первом этаже помещался итальянский ресторан, а второй делили между собой бюро путешествий и агентство по продаже театральных билетов. Третий и четвертый этажи были жилые. На третьем находились две квартиры. В одной жила ушедшая на покой актриса, в другой — молодой биржевой маклер и его друг, манекенщик. Четвертый этаж, как и пятый, тоже занимала одна квартира. Ее снимали бывший адвокат с женой, которые после первого числа улетели во Флориду и собирались вернуться не раньше начала мая. Когда термины добрались до дома, это было где-то между 12:30 первого ночи, они оказались на площадке четвертого этажа, как раз в тот момент, когда из пустой квартиры адвоката выходили два взломщика. Грабители, крупные и сильные белые мужчины, лет по 30 или чуть больше, угрожая пистолетами, загнали терминов в квартиру, которую только что обчистили. Там они отняли у Ричарда часы и бумажник, отобрали у Аманды ее драгоценности и заявили, что он и его жена — пара никуда не годных яппи, которых не грех и прикончить. Избив Ричарда Термана, они связали его и заклеили ему рот. Потом у него на глазах изнасиловали его жену. После этого один из них ударил Ричарда по голове, кажется, ломиком, и тот потерял сознание. Когда он очнулся, грабителей уже не было, а его жена лежала на полу в другом углу комнаты, раздетая и, по-видимому, в обмороке. Терман скатился с кровати на пол и попробовал колотить ногами в пол, но там лежал толстый ковер, и привлечь внимание обитателей квартиры этажом ниже ему не удалось. Тогда он повалил торшер, но на шум никто не отозвался. Терман подполз к жене, надеясь привести ее в чувство, но она ни на что не реагировала и, кажется, не дышала. Кожа у нее была холодная на ощупь, и он испугался, что она умерла. Высвободить руки Терман не мог, а рот у него был заклеен. Он не без труда избавился от пластыря и начал кричать. Но никто не откликался. Окна были, конечно, закрыты, а толстые стены и перекрытия не пропускали звуков. В конце концов, ему удалось перевернуть столик, на котором стоял телефон. На столике оказалась еще и металлическая лопаточка, которой адвокат уминал табак в трубке. Зажав ее в зубах, Терман набрал 911, сообщил телефонистке свою фамилию и адрес и сказал, что его жена, кажется, мертва или умирает. Потом он потерял сознание. В таком положении его и обнаружила прибывшая полиция. Это случилось во вторую субботу ноября, в ночь на воскресенье. А в последний вторник января, в 2 часа дня, я сидел в баре Джимми Армстронг и пил кофе. Напротив меня за столиком сидел мужчина лет 40, с короткими темными волосами и подстриженной бородкой, в которой пробивалась седина. Он был одет в коричневый твидовый пиджак, а под ним свитер из некрашенной шерсти. По цвету лица было видно, что он редко бывает на воздухе. Для середины нью-йоркской зимы это дело обычное. Он задумчиво смотрел на меня сквозь очки в металлической оправе. «Я думаю, что мою сестру убил этот мерзавец», — сказал этот человек. Слова были резкие, но произносил он их ровным, бесстрастным голосом. «Я думаю, что он ее убил и может выйти сухим из воды, а я этого не хочу». Бар «Армстронг» расположен на углу 10-й авеню и 57-й улицы. Здесь он помещается уже несколько лет, а раньше был на 9-й авеню, между 57-й и 58-й, там, где сейчас китайский ресторан. В то время я там, можно сказать, дневал и ночевал. Бар находится по соседству с отелем, где я живу, сразу за углом. И там я обедал, встречался с клиентами и проводил почти все вечера за своим обычным столиком в глубине зала, разговаривая с посетителями или просто предаваясь размышлениям за рюмкой бурбона, чистого или со льдом, или, чтобы не заснуть, с кофе. Когда я бросил пить, бар «Армстронг» оказался в самом начале неписанного перечня людей, мест и занятий, которых мне следовало избегать. Мне стало легче это делать, когда Джимми не удалось продлить срок аренды, и он перебрался на квартал западнее, оказавшись в стороне от моих обычных повседневных маршрутов. Долгое время я там вообще не показывался, но потом один мой непьющий приятель как-то поздно вечером предложил заглянуть туда перекусить, и с тех пор я, может быть, раз 6 там обедал. Говорят, что когда стараешься не пить, надо держаться подальше от всяких забегаловок. Но бар «Армстронг» больше напоминает ресторан, чем забегаловку, особенно в его нынешнем перевоплощении, с декоративными кирпичными стенами и папоротниками в горшках над головой. Магнитофон тихо играет классические мелодии, а по выходным после обеда выступает настоящее камерное трио. Все это ничуть не похоже на обычный шумный притон, каких сколько угодно в адской кухне. Когда Лайман Уоринер сказал, что приехал из Бостона, я предложил встретиться у него в отеле, но оказалось, что он остановился у своего знакомого. Сам я живу в крохотном номере, а холл моего отеля слишком непригляден и не внушает доверия. Так получилось, что я снова назначил встречу с потенциальным клиентом в баре Джимми. Сейчас из динамиков слышалась музыка 17 века в исполнении квинтета деревянных духовых. Я пил кофе, а Уоринер прихлебывал чай Эрл Грей и обвинял Ричарда Термана в убийстве. Я спросил, что говорит полиция. «Дело пока не прекращено». Он нахмурился. «Это как будто должно означать, что они продолжают над ним работать. Но, насколько я понимаю, означает как раз обратное. Они почти не надеются раскрыть убийство». «Ну, это не совсем так», — возразил я. «Обычно это означает, что прекращен активный розыск». Он кивнул. «Я говорил с детективом, Джозефом Деркином». «Кажется, вы с ним друзья». «Мы в дружеских отношениях». Он приподнял одну бровь. «Тонкое различие. Детектив Деркин сказал, что считает Ричарда виновным в смерти Аманды. Но вид у него при этом был такой... Вы, наверное, понимаете, что я хочу сказать». «Думаю, что да». Я спросил его, не могу ли чем-нибудь помочь разобраться в этом деле. Он сказал, что по официальным каналам делается все возможное. Только через минуту я сообразил, ведь он не имеет права напрямик посоветовать мне нанять частного детектива. Но намекает как раз на это. Я сказал, может быть, в неофициальном порядке, скажем, какой-нибудь частный детектив. И он ухмыльнулся, словно хотел дать мне понять, что я попал в точку. Он не мог сказать этого прямо. Нет, конечно. И напрямик порекомендовать вас тоже не мог, насколько я понимаю. Что касается рекомендаций, сказал он, то я имею право только посоветовать вам воспользоваться телефонным справочником. Впрочем, могу еще сказать, что тут совсем поблизости живет один человек, которого вы не найдете в телефонном справочнике, потому что у него нет лицензии. И действует он совершенно неофициально. Я вижу, что вы улыбаетесь. У вас получается очень даже похоже на Джо Деркина. Спасибо. Жаль, что на этот мой талант нет спроса. Не возражаете, если я закурю? Ничуть. Вы уверены? Сейчас чуть ли не все бросают. Я тоже бросал, а потом начал снова. Кажется, ему хотелось поговорить на эту тему. Но он просто достал Мальборо, прикурил. И так жадно затянулся, словно и минуты не мог прожить без сигареты. «Детектив Деркин сказал, что методы работы у вас оригинальные и даже эксцентричные». «Так и сказал?» «Примерно. Еще он сказал, что расценки у вас произвольные и непредсказуемые». «Нет, это тоже недословно». «Сказал, что вы не предоставляете подробных докладов и не ведете учета своих расходов». Он слегка наклонился вперед. Я готов на это согласиться. И еще, он сказал, что если уж вы вцепитесь во что-то зубами, то не отступитесь, а как раз это мне и нужно. Если этот сукин сын убил Аманду, я должен знать. А почему вы думаете, что убил ее он? Чуть ее подсказывает. Наверное, это не слишком научный довод. Из чего не следует, что он неверен? Нет, не следует. Он пристально посмотрел на свою сигарету. «Этот человек мне никогда не нравился. Я старался относиться к нему хорошо, потому что Аманда его любила или была в него влюблена, называйте как хотите. Но не так-то легко уговорить себя, что тебе симпатичен человек, которому ты явно не нравишься. Во всяком случае, мне это оказалось нелегко». «А вы Термену не нравились?» «Я ему не понравился сразу, инстинктивно. Я голубой». И поэтому ему не понравились. У него могли быть и другие причины, но моих сексуальных наклонностей достаточно, чтобы исключить меня из круга его потенциальных друзей. Вы когда-нибудь видели Термана? Только на газетных фотографиях. Вы как будто не удивились, когда услышали, что я голубой. Сразу догадались, да? Не сказал бы, что догадался, но это показалось мне вероятным. Это из-за моей внешности. «Нет, я не пытаюсь поймать вас на слове, Мэтью. Можно мне звать вас Мэтью?» «Конечно. Или вы предпочитаете Мэтт?» «Все равно. А вы меня зовите Лаймоном. Я хотел сказать, что выгляжу голубым, что бы там это ни означало. Хотя для тех, кто мало общался с гомосексуалистами, моя голубизна, если можно так выразиться, видимо, далеко не так очевидна. Ну, ладно. А если говорить о Ричарде Термине, то, судя по его внешности, я могу сказать вот что. Он так глубоко забился в шкаф, что за одеждой ничего не видит. То есть? То есть я не знаю, проявлялось ли у него это когда-нибудь открыто. Очень может быть, он и сам этого не осознает. Но мне кажется, он тоже предпочитает мужчин, в сексуальном смысле, и недолюбливает откровенно голубых мужчин, потому что боится сам оказаться таким же. Подошла официантка и, подлив мне кофе, спросила у Уринера, не нужно ли ему кипятку для чая. Он попросил принести кипятку и свежий пакетик чая для заварки. «Меня это всегда обижало. Тем, кто пьет кофе, доливают бесплатно, а тем, кто пьет чай, дают бесплатно только кипяток. Когда просишь еще пакетик, с тебя берут за лишнюю чашку, при том, что чай обходится им дешевле, чем кофе». Он вздохнул. «Будь я адвокатом, возбудил бы дело о дискриминации. Я шучу, конечно, но в нашем сутяжническом обществе не исключено, что кто-нибудь сейчас именно этим и занят. Я бы не удивился. Знаете, ведь она была беременна на втором месяце. Она ходила к врачу. Об этом писали в газетах. Она была моей единственной сестрой. С моей смертью род прекратится. Я все думаю, что это должно бы меня беспокоить. Но почему-то я ничего такого за собой не замечаю. Что меня действительно беспокоит, это то, что Аманда погибла от руки своего мужа, а ему ничего не будет. И еще, то, что я не знаю этого наверняка. Если бы я знал... Что тогда? Меня бы это меньше беспокоило. Официантка принесла ему чай. Он положил в чашку свежий пакетик. Я спросил его, какие у Термана могли быть мотивы для убийства Аманды. «Деньги», — ответил он. «У нее были кое-какие деньги». «Сколько?» «Наш отец сколотил себе приличное состояние на недвижимости. Мать сумела довольно много просвистеть, но после ее смерти кое-что еще осталось». «Когда это было?» 8 лет назад, когда завещание вступило в силу. Аманде и мне досталось по 600 с лишним тысяч долларов. Сомневаюсь, чтобы она успела все истратить». К тому времени, как наш разговор подошел к концу, было уже почти 5, и народу в баре стало больше. Начали появляться завсегдатаи счастливого часа. Я заполнил с десяток страниц в своем блокноте и уже несколько раз отказался от добавки кофе. Лаймен Уринер перешел с чая на пиво, и его высокий бокал с темным праером был уже наполовину пуст. Настало время назначать гонорар, а я, как всегда, не знал, сколько запросить. Насколько я понял, Уоринер вполне мог уплатить любую сумму, какую бы я ни назначил, но это для меня не имело никакого значения. В конце концов, я остановился на сумме в 2500 долларов. Он не стал интересоваться, как получилась такая цифра, а просто вынул чековую книжку и отвинтил колпачок перьевой авторучки. Уж не помню, когда я в последний раз видел такую ручку. «Мэтью Скадер?» — спросил он. «2D?» Я кивнул. Он выписал чек и помахал им в воздухе, чтобы просохли чернила. Я сказал, что, возможно, верну ему часть, если дело пойдет быстрее, чем я думаю. А может быть, попрошу еще, если понадобится. Он согласился. Похоже было, что это его не особо волновало. Я взял чек, и он сказал: «Я просто хочу знать, и все». «Очень может быть, что на большее надеяться и не стоит. Убедиться, что это его рук дело, одно, а предоставить доказательства, которые убедили бы суд, совсем другое. Все может кончиться тем, что ваши подозрения подтвердятся, а вашему зятю все равно ничего не будет». «Вам не придется ничего доказывать присяжным, Мэтью. Предоставьте доказательства только мне». Пропустить это мимо ушей я не мог. «Вы, кажется, намерены взять все в свои руки? Разве я уже это не сделал? Когда нанял частного детектива? Когда решил не пускать дело на самотек и не полагаться на божьи мельницы, которые, как известно, мелют верно, но медленно?» «Я не хотел бы участвовать в деле, которое может кончиться тем, что вы попадете под суд за убийство Ричарда Термана». Он немного помолчал, потом сказал: «Не стану делать вид, будто это не приходило мне в голову. Но, по совести говоря, не думаю, чтобы я на это пошел. Мне кажется, это не мой стиль». «Ну и хорошо. Вы так думаете? А я вот не уверен». Он жестом подозвал официантку, дал ей 20 долларов и отмахнулся от сдачи. Наш счет был не больше, чем на 5 долларов, но мы целых 3 часа занимали столик. «Если он убил ее», — сказал Уринер, — «это была с его стороны очень большая глупость». «Убийство всегда глупость». «Вы действительно так думаете?» «Не уверен, что я с вами согласен, но у вас в таких делах, конечно, больше опыта». «Нет, я хотел сказать, что он поторопился. Ему следовало подождать». «Почему?» «Денег было бы больше». «Не забудьте, я получил в наследство столько же, сколько и Аманда, и могу вас заверить, что не пустил этих денег на ветер. Аманда стала бы моей наследницей и получила бы за меня страховку». Он вынул сигарету, потом сунул ее обратно в пачку. «Мне больше некому оставить деньги. Мой любовник умер 1,5 года назад от той болезни, что из 4 букв». Он слегка улыбнулся. «Нет, не от оспы, от другой». Я ничего не сказал. «У меня положительная реакция на ВИЧ», — продолжал он. «Вот уже несколько лет. Аманде я солгал. Сказал ей, что прошел обследование, и результат отрицательный. Так что беспокоиться не о чем». Он посмотрел мне в глаза. «По-моему, это простительная ложь. Как вы считаете? Я ведь не собирался иметь с ней сношений. Так зачем обременять ее правдой?» Он снова вынул сигарету, но не закурил. «Кроме того, был шанс, что я не заболею. Когда у человека в крови антитела, это еще не значит, что в нем сидит вирус. Но теперь об этом можно забыть. В августе прошлого года появилось пурпурное пятно, и никаких сомнений больше не осталось. СК, саркома калоши». «Знаю». «Сейчас это уже не означает немедленного смертного приговора, как 1-2 года назад. Возможно, я проживу еще долго, 10 лет, а может и больше». Он закурил. «Только у меня почему-то такое чувство, что этого не случится». Он встал и взял с вешалки плащ. Я взял свой и вышел на улицу вслед за ним. Тут же появилось такси. Он остановил его. Открыв заднюю дверцу, он обернулся ко мне. «Аманде я сказать не успел. Собирался сделать это в день благодарения, но было уже поздно. Так что она не знала. И он тоже, конечно, не знал, а то бы сообразил, что ему выгоднее повременить с ее убийством». Он отшвырнул сигарету. «Какая ирония судьбы, правда? Стоило мне сказать ей, что я умираю, и сегодня она, возможно, была бы еще жива». Глава 3. На следующее утро я первым делом отнес чек Уоренера в банк и заодно снял со счета деньги на расходы. За выходные выпало немного снега, но от него уже почти ничего не осталось, только вдоль тротуаров лежали грязно-серые полоски. На улице было холодно, но не слишком ветрено, не такой уж плохой день для середины зимы. Я зашел в полицейский участок на западной 54-й, надеясь застать Джо Деркина, но его не было. Я оставил ему записку с просьбой мне позвонить и отправился в библиотеку на углу 42-й и 5-й авеню. Часа 2 я читал все, что смог найти про убийство Аманды Уоренер Терман. Заодно я посмотрел по указателю «Нью-Йорк Таймс», не было ли в газете за последние 10 лет что-нибудь про нее и ее мужа. Мне попалось сообщение об их свадьбе. Оно было напечатано 4 года назад, в сентябре. К тому времени она уже должна была получить наследство. От Уоренера я знал, когда они поженились, но никогда не мешает проверить то, что говорит клиент. Из этого сообщения я узнал еще кое-что, чего Уоренер мне не сказал. Имена родителей Термана и гостей, присутствовавших на свадьбе, название учебных заведений, где он учился, и мест, где работал до того, как поступил в FBCS. Из того, что я выяснил, никак не следовало, убил он свою жену или нет, но я и не надеялся раскрыть дело, просидев 2 часа в библиотеке. Из автомата на углу я позвонил в полицейский участок. Джо еще не вернулся. Я съел хот-дог и жареный пирожок и отправился в шведскую церковь на 48-й, где по будням в 12:30 проводится собрание АА. Там выступал какой-то служащий, который жил со своей семьей на Лонг-Айленде и работал в крупной аудиторской фирме. Он не пил уже 10 месяцев и все не мог нарадоваться, как это замечательно. «Мне передали твою записку», — сказал Джо Деркин. «Звонил тебе в отель, но мне ответили, что тебя нет». «Я как раз шел туда», — сказал я. «Решил на всякий случай заглянуть. Вдруг тебя застану». «Ну, значит, тебе сегодня везет, Мэтт. Садись». «Ко мне вчера приходил один человек», — сказал я. «Лайман Уоренер». «А, ее брат. Я так и думал, что он пойдет к тебе. Ты собираешься что-нибудь для него сделать?» «Если смогу», — сказал я, вынул 100-долларовую бумажку и сунул ему в руку. «Спасибо за рекомендацию». Мы были в комнате одни, так что он спокойно развернул бумажку и взглянул на нее. «Не отличишь от настоящей», — заверил я его. «Сам видел, как ее печатали». «Ну, спасибо, успокоил», — сказал он. «Нет, я-то подумал о другом. Мне вообще не надо бы ее у тебя брать. Хочешь знать, почему? Потому что дело не в том, чтобы дать тебе заработать доллар-другой и заодно помочь человеку. Я рад, что ты с ним договорился, и буду просто счастлив, если узнаю, что ты для него что-то сделал». «Ты думаешь, что Термен прикончил свою жену?» «Думаю. Да я это точно знаю». «Откуда?» Он подумал. «Не знаю, инстинкт полицейского. Это тебя устраивает?» «Вполне. С одной стороны, твой инстинкт полицейского, с другой — женская интуиция Лаймана. Пожалуй, Термену повезло, что он еще гуляет на свободе». «Ты когда-нибудь видел этого типа, Мэтт?» «Нет». «Интересно будет знать, что ты о нем подумаешь. Может, то же самое, что и я. Скользкий тип, клянусь богом. Это дело досталось мне. Я первым приехал туда сразу после патруля, который явился по вызову. Я видел его, когда он еще не пришел в себя от шока, когда у него кровь еще текла из раны на голове, а на лице, где он сдирал пластырь, были красные пятна и ссадины. А потом недели две я постоянно с ним виделся. Не знаю, сколько раз. Мэтт, у меня ни разу не было такого чувства, что он говорит правду. Я никак не мог поверить, что он горюет о ее смерти». «Это еще не значит, что он ее убил». «В том-то все и дело. Мне приходилось видеть убийц, которые от души жалели, что их жертв уже нет в живых. Думаю, что и наоборот тоже случается. Я не пытаюсь изображать из себя ходячий детектор лжи. Конечно, я не всегда могу распознать, когда человек врет. Но с ним это расплюнуть. Стоит ему раскрыть рот, и можешь быть уверен, что он втирает тебе очки». «Он сделал это в одиночку?» Джо мотнул головой. «Не могу себе представить, как это он мог сделать. Женщину употребили спереди и сзади, и по всем признакам с применением силы. Сперма, обнаруженная во влагалище, определенно не принадлежит мужу. Другая группа крови. А сзади? Там сперму не оставили. Может, тот, кто работал сзади, наслушался о пользе презервативов?» «Вполне современное изнасилование», — заметил я. «Но ты же знаешь, что пишут в листовках, которые распространяет Департамент здравоохранения. Сексуальное воспитание населения и все такое. Во всяком случае, на первый взгляд это были двое грабителей, как он и говорил». «А есть еще какие-нибудь вещественные доказательства, кроме спермы?» «Лобковые волосы. Похоже, двух видов. Одни определенно не мужа, другие, возможно, его. Штука в том, что по лобковым волосам мало что можно узнать. Известно только, что и те, и другие принадлежали лица мужского пола белой расы. Пожалуй, больше ничего. К тому же, если даже выяснится, что какие-нибудь из них действительно принадлежали Терману, то и это ничего не доказывает. Он же, черт возьми, был ее муж. Ничего удивительного, если женщина день-другой носит в собственных зарослях мужний волосок». Я задумался, потом сказал: «Для того, чтобы Терман мог проделать такое в одиночку...» «Это исключено!» «Ничуть не исключено. Все, что ему для этого было нужно, чья-то сперма и клочок волос. Откуда он мог их раздобыть? Отсосать у какого-нибудь матроса и сплюнуть в презерватив? У меня в памяти на мгновение всплыли слова Лаймана Горнера от Ирмине, забившимся в шкаф. «А хоть бы и так», — сказал я, — «я просто перебираю все варианты, что хоть маломальски возможно, а чего не могло быть никак. Допустим, он так или иначе раздобыл чужую сперму и волосы, потом отправился с женой в гости, вернулся домой, поднялся на четвертый этаж и попросил ее подождать минутку, пока он не взломает дверь в квартиру Гатшальков. Смотри-ка, золотце, я научился открывать дверь без ключа». Дверь была взломана? Ломиком. Это могли сделать после. После чего? После того, как он ее убил, и до того, как вызвал полицию. Скажем, у него был ключ от квартиры Гатшальков. Они говорят, что не было. Они могли не знать, что у него есть ключ. У них на двери два замка. У него могли быть два ключа. Погоди-ка, золотце, я обещал Рою и Ирме поливать их цветы. Их зовут не так. Альфред Гольшальк, это адвокат, а как зовут его жену, не помню. Я обещал Альфреду и как там ее поливать их цветы. В час ночи? Какая разница? А может, он сказал, что хочет взять у Гольшальков какую-нибудь книжку почитать? Может, они оба были немного под мухой после гостей? И он предложил ей тайком залезть в квартиру Гатшальков и потрахаться на их кровати. Вот здорово будет, точь-в-точь, как тогда, когда мы еще не поженились. Что-то в этом роде. Он заманивает ее туда, убивает, инсценирует изнасилование и подбрасывает вещественные доказательства, сперму и волосы. У нее ничего не нашли под ногтями? Может, она царапалась? Нет, но он и не говорил, что она от них отбивалась. К тому же их было двое. Один мог держать ей руки, пока другой получал удовольствие. Давай-ка еще раз прокрутим тот вариант, в котором он все делает в одиночку. Он убивает ее, инсценирует изнасилование, потом приводит квартиру Гатшальков в такой вид, как будто она была ограблена. Вы привезли сюда Гатшальков? Спросили, что у них пропало? Он кивнул. Приезжал он, Альфред. Сказал, что его жена больна, и ей лишний переезд противопоказан. Они держат пару сотен долларов в холодильнике на непредвиденные расходы, и эти деньги исчезли. Еще пропали какие-то драгоценности, фамильные, запонки и кольца, которые достались ему по наследству и которых он не носит. Ее драгоценности тоже исчезли, но он не смог их описать, потому что не знают, что они взяли с собой во Флориду и что хранится в банковском сейфе. Все самое ценное или в банке, или во Флориде. Поэтому он считает, что ущерб невелик, но составить список украденного не может без Рут. Вот как зовут его жену, Рут. Я так и думал, что рано или поздно вспомню. А как насчет мехов? Никаких мехов у нее не было. Она активистка движения за права животных. Да и зачем ей меха, если она 6 месяцев и 1 день в году проводит во Флориде? 6 месяцев и 1 день? Это минимум. Он дает им право с точки зрения налогового ведомства считаться постоянными жителями Флориды. Во Флориде не берут подоходного налога в пользу штата. Я думал, он на пенсии. Но у него все равно есть какие-то доходы, ценные бумаги и так далее. Значит, мехов нет, сказал я. А что-нибудь громоздкое? Музыкальный центр, телевизор? Ничего. Там было 2 телевизора. Один большой, проекционный, в гостиной. И один поменьше, в задней спальне. Тот, что в спальне, они выключили из розетки и перенесли в гостиную. Но там и оставили. Возможно, собирались забрать его. И либо забыли в попыхах, либо побоялись привлечь к себе внимание. Ведь в квартире лежала убитая женщина. Если только они знали, что она мертва. Они размозжили ей все лицо и удавили ее же собственными колготками. Ясно, что выглядела она малость похуже, чем до того, как с ними встретилась. Значит, они взяли немного наличных и какие-то драгоценности. Похоже на то. Больше ничего Гатшальк припомнить не мог. Дело в том, Мэтт, что всю квартиру перевернули вверх дном. Кто? Криминалисты? «Да нет, грабители! Они очень тщательно ее обыскали, а привести в порядок не позаботились. Ящики вытащены, книги сброшены с полок и так далее. На то, чтобы искали какой-нибудь тайник, не похоже. Матрасы не взрезаны, диванные подушки не вспороты, но все равно поработали основательно. Я думаю, искали наличные, сверх той пары сотен, что лежали в морозилке». «А что сказал Гадшальк?» «А что он может сказать? У меня было 1100, которые я припрятал от налоговой инспекции, и эти негодяи их нашли. Он сказал, что в квартире не было ничего действительно ценного, кроме каких-то произведений искусства, а их не тронули. Там есть несколько гравюр в рамках, нумерованных и подписанных авторами. Матисс, Шагал, не помню кто еще. И они были застрахованы. Все это стоит 1080, я думаю. Воры сняли кое-что со стен. Возможно, искали потайной сейф, но ничего не взяли». «А что, если он сделал это сам?» — спросил я. «Ты снова за свое. Ну, валяй!» «Квартира действительно перевернута вверх дном, так что выглядит это как настоящая кража со взломом. А прятать ему было нечего, только пару сотен наличными и пригоршню драгоценностей. Вы его обыскали? Термина?» Он отрицательно покачал головой. «Человек весь избит, руки связаны за спиной. Его жена лежит тут же, мертвая. А мы устраиваем ему обыск и лезем в задний проход. Не найдутся ли там чьи-то платиновые запонки? К тому же, по твоему сценарию, он мог спрятать все в собственной квартире». «Я как раз собирался это сказать». «Значит, по тому же сценарию он проникает в квартиру Гадшальков с помощью ключа или там двух ключей. Сколько понадобилось? Приканчивает жену, инсценирует изнасилование, крадет наличные драгоценности, относит их наверх, засовывает в носок и прячет в комод. Потом снова спускается вниз и взламывает ломиком дверь, чтобы это выглядело как ограбление. Потом, должно быть, опять поднимается наверх и прячет ломик, потому что в квартире Гадшальков мы его не нашли». «А квартиру Термана не обыскивали?» «Обыскивали, с его разрешения. Я сказал ему, что грабители, возможно, начали с его квартиры и двигались вниз, хотя точно знал, что это не так, потому что на его двери не было следов взлома. Конечно, они могли попасть к нему с пожарной лестницы, только это не важно, потому что у него никто не побывал. Но я все равно обыскал ее, нет ли там чего-нибудь из нижней квартиры». Он допил кофе и швырнул пластиковый стаканчик в корзину для бумаг. «Вся эта хреновина», — сказал он, — «так можно без конца ходить вокруг да около. Я считаю, что это сделал он. Обдумал все заранее, или просто так уж получилось. Только это сделал он. Денег-то сколько?» Если верить ее брату, она получила в наследство больше, чем 500 000. Он кивнул. «Плюс страховка». «Брат ничего не говорил про страховку?» «Возможно, ему никто ничего не сказал. Вскоре после женитьбы они застраховались. Деньги выплачиваются пережившему супругу. 100 000 долларов. А если смерть от несчастного случая, вдвое больше». «Это должно его утешить», — сказал я. «Значит, надо прибавить еще 200 000». Он мотнул головой. «Я что-то не так посчитал?» «Ну да. В сентябре она забеременела. Как только они об этом узнали, он связался со своим страховым агентом и повысил сумму страховки. Появление ребенка — дополнительная ответственность. В этом есть смысл, верно?» «И насколько он ее повысил?» 1 000 000 в случае его смерти. В конце концов, на жизнь зарабатывает он, и обойтись без его доходов будет трудно. Впрочем, и она играет не последнюю роль. Так что теперь сумма ее страховки — 500 000. «Значит, ее смерть означает для него почти 1 000 000, только по страховке, потому что оговорка о смерти от несчастного случая осталась в силе, плюс все ее имущество, которое он получит в наследство. На круг, считай, 1,5 000 000». «Господи, все верно. Господи, боже мой, вот именно. У него были для этого и возможности, и мотив. И случай предоставился. И еще, Он бессердечная скотина. Можешь мне поверить, и все равно я не смог найти ни единой улики, чтобы предъявить этому гаду хоть какие-нибудь обвинения». Он на мгновение прикрыл глаза, потом посмотрел на меня. «Можно я тебя кое о чем спрошу?» «Конечно. Ты когда-нибудь чистишь зубы той ниткой?» «Чего?» «Но ты же сказал, что у тебя в аптечке только аспирин и нитка. Зубы чистить. Ты когда-нибудь этой ниткой зубы чистишь?» «Ах, вот что», — сказал я. «Когда о ней вспоминаю, меня зубной врач уговорил ее купить». «Меня тоже. Только я ей никогда не пользуюсь». «Да и я тоже, по совести говоря. Значит, нам их надолго хватит». «Точно», — согласился он. «На всю эту сучью жизнь». Глава 4. В тот вечер я встретился с Элейн Мардел у входа в кинотеатр на 42-й, западнее 9-й авеню. На ней были джинсы в обтяжку, сапоги с квадратными носами и черная кожаная мотоциклетная куртка с карманами на молниях. Я сказал, что она выглядит потрясающе. «Не знаю», — ответила она. «Я хотела, чтобы не было похоже на то, что носят на Бродвее. Только, кажется, перестаралась». Места нам достались хорошие, прямо перед сценой. Правда, театр оказался крохотный, и плохих мест там просто не могло быть. Не помню название пьесы, но речь шла о бездомных, и автор был профи. Один из актеров, Харли Зиглер, регулярно посещал группу АА, которая собиралась по вечерам в церкви апостола Павла, в двух кварталах от моего отеля. В пьесе он играл пропойцу, живущего в картонной упаковочной коробке. Исполнение было очень убедительное. Еще бы, всего несколько лет назад он и в самом деле так жил. Когда спектакль кончился, мы прошли за кулисы, чтобы поздравить Харли, и там я встретил еще с полдюжины людей, с которыми был знаком по таким собраниям. Они пригласили нас выпить с ними кофе. Но вместо этого мы прошли по 9-й авеню десяток кварталов, до парижской зелени, ресторана, который нам обоим нравился. Я заказал филе меч рыбы, а Элейн — макароны с острым зеленым соусом. «Как интересно», — сказал я, — «для гетеросексуальной вегетарианки на тебе что-то многовато шкур надето. Это как раз одно из тех маленьких противоречий, в которых и состоит секрет моего очарования». А я-то всю голову ломал. В чем оно состоит? Теперь знаешь? Теперь знаю. Здесь, в этом самом квартале, несколько месяцев назад убили одну женщину. Они с мужем напоролись на грабителей, которые обчищали квартиру этажом ниже. И дело кончилось тем, что ее изнасиловали и убили. Помню такую историю. Так вот, сейчас я занимаюсь этим делом. Меня нанял вчера ее брат. Он считает, что с ней разделался муж. А у той пары, чью квартиру ограбили, у их соседей этажом ниже, еврея-адвоката в отставке и его жены с кучей денег, не взяли никаких мехов. И знаешь почему? Она все носила их на себе, что ли? Как бы не так. Она активистка движения за права животных. Ах, вот оно что. Ну и молодец. Наверное. Интересно, ходит ли она в кожаных туфлях или нет? Возможно, и ходит. «Кому какое дело?» Она наклонилась вперед. «Послушай, тогда надо и от хлеба отказаться, потому что когда его пекут, погибают дрожжи. Тогда нельзя лечиться антибиотиками. Какое мы имеем право убивать микробов?» «Ладно, она носит кожу и не носит мехов, и что из этого?» «Ну, знаешь, к тому же», — добавила она, — «кожа всегда выглядит аккуратно, а мех лезет». «С этим не поспоришь». «То-то». Так, убил ее муж или нет? Не знаю. Сегодня я побывал около их дома. Покажу потом это по пути, если пойду тебя провожать. Может, чутье тебе что-нибудь подскажет, и ты раскроешь дело, пройдя мимо места преступления. А тебе чутье ничего не подсказало? Нет. У него было 1,5 миллиона поводов ее убить. 1,5 миллиона? Долларов, пояснил я. Страховка и ее имущество. Я рассказал ей про терминов и про то, что узнала Джо Деркина, и от Лаймана Горинера, и под конец добавил: «Не представляю себе, что я могу сделать такого, чего уже не сделала полиция. Разве что попробовать что-нибудь разнюхать, обойти дома, поговорить с людьми. Хорошо бы узнать, не было ли у него романа. Только Деркин, конечно, поинтересовался этим в первую очередь и ничего такого не обнаружил. А может, у него роман с каким-нибудь мальчиком? Мой клиент тоже так думает, но голубым обычно кажется, что весь мир голубой. А мы с тобой знаем, что на самом деле он мрачно-черного цвета. Угу. Хочешь, завтра вечером съездим в Маспет? Это зачем? Убедиться, что мир черный и мрачный? Самое подходящее место. Хотя мне не следовало бы так говорить, потому что я там, кажется, ни разу и не была. А что там такое?» Я объяснил ей, и она сказала: «Не люблю бокса, ни из каких-нибудь моральных соображений. Я ничего не имею против, если двум здоровым мужикам нравится дубасить друг друга. Только обычно я переключаюсь на другой канал, и к тому же завтра вечером у меня занятия». «Что у тебя в этом семестре?» «Современная литература Латинской Америки. Я постоянно говорю себе, что надо бы прочесть все эти книжки, а теперь и правда придется это сделать». Осенью она занималась городской архитектурой, и я несколько раз ходил с ней смотреть на всякие здания. «Тебе надо бы повидать тамошнюю архитектуру», — сказал я, «хотя, по правде говоря, мне туда тоже идти совершенно незачем. Нет никакой нужды отправляться в такую даль, чтобы посмотреть на этого человека. Живет он прямо тут, по соседству, а его контора на углу 48 и 6 авеню. Наверное, это просто оправдание, чтобы пойти посмотреть бокс. Если бы в спортзале Нью Маспет вместо бокса играли в сквош, я, должно быть, остался бы дома». «Ты не любишь сквош?» «Никогда не видел, так что не знаю. Может быть, и люблю. Может быть. Я как-то познакомилась с одним человеком. Он был классный игрок в сквош. Врач-психолог из Коннектикута. Приезжал сюда на соревнования. Я, правда, не видела, как он играет». «Если встречу его в Маспете, скажу тебе». «Как знать, мир не так уж велик. Ты говоришь, термины жили в квартале отсюда?» «В этом самом квартале». «Возможно, они бывали здесь. Возможно. Гэри их знает?» Она нахмурилась. «Знал. Знает его, знал ее». «Может быть, давай его спросим?» «Спрашивай ты», — сказала она. «Я что-то запуталась во временах глаголов». Заплатив по счету, мы прошли в бар. Гэри стоял за стойкой, высокий и костлявый человек, с забавными манерами и с бородкой, свисавшей с подбородка, словно гнездо иволги. Он сказал, что рад нас видеть, и спросил меня, когда для него будет работа. Я ответил, что не знаю. «Как-то раз этот господин доверил мне весьма важное дело», — сказал он, обращаясь к Элейн. «Это было тайное задание, и я с ним справился». «Ничего удивительного», — отозвалась она. Я спросил про Ричарда и Аманду Терменов. Он сказал, что время от времени они приходили сюда, иногда с какой-нибудь парой, иногда одни. «Он выпивал перед обедом мартини с водкой», — сказал он, — «а она рюмку вина. Бывало, он заходил и один, чтобы выпить в баре стакан пива. Не помню какого, кажется, светлого. Он появлялся здесь после убийства. Я его видел несколько раз. Неделю-две назад он с каким-то человеком пришел сюда пообедать. Это единственный раз, когда я его видел с тех пор. Знаете, он ведь живет совсем рядом». «Знаю. В этом же квартале». Гэри наклонился через стойку и понизил голос. «А в чем дело? Есть подозрение, что там что-то неладно?» «Как не быть подозрением? Ведь женщину изнасиловали и задушили. Вы знаете, о чем я. Это он сделал?» «А как вы думаете, похоже на убийцу, по-вашему?» «Я слишком долго живу в Нью-Йорке», — ответил он. «По-моему, тут все похожи на убийц». По дороге домой Элейн сказала мне: «Знаешь, кто мог бы с удовольствием пойти с тобой завтра на бокс? Мик Балу». «Возможно. Давай заглянем в Грога на минутку». «Конечно», — сказала она. «Мик, мне нравится». Он был там, обрадовался, когда нас увидел, и пришел в восторг, когда я предложил ему завтра съездить в Маспет и посмотреть, как здоровенные мужики дубасят друг друга. В Грогане мы задерживаться не стали, а когда вышли, я взял такси, так что нам не пришлось пройти мимо дома, где умерла Аманда Терман, к ужасу ее мужа или при его участии. На ночь я остался у Элейн, а весь следующий день занимался тем, что совал нос в потаенные уголки жизни Ричарда Термана. К себе в отель я вернулся как раз вовремя, чтобы посмотреть пятичасовую программу новостей CNN. Потом принял душ, оделся, а когда спустился вниз, серебристый кадиллак Мика уже стоял перед домом около пожарного гидранта. «Едем в Маспет», — сказал он. Я спросил, знает ли он, как туда проехать. «Знаю», — ответил он. «Там у одного человека, еврея из Чехии, была фабрика. На ней работали с десяток женщин. Из железного лома и обрезков пластика собирали скрепковыниматели». «А что это такое?» «Но если бы ты сшил скрепкой какие-нибудь бумаги, а потом захотел их расширить, берешь такую штуку, она зацепляет скрепку и вытаскивает. Одни женщины собирали у него эти штуки, а другие упаковывали их по дюжине в коробку и рассылали по всей стране». Он вздохнул. «Жаль, что он был еще и игрок. Занял денег и не смог отдать». «И что с ним случилось?» «А, это долгая история. Как-нибудь потом расскажу». 5 часов спустя мы возвращались в Манхэттен по мосту Куинсборо. Про владельца фабрики в Маспете Мик больше не вспоминал. Вместо этого я рассказал ему об одном человеке, который работал на кабельном телевидении. «Надо же, что люди друг с другом делают!» — вздохнул он. Надо сказать, что по этой части Мик тоже не промах. Если верить тому, что рассказывали соседи, он, например, убил одного человека по фамилии Форелли и носил его голову в спортивной сумке, с которой заходил в десяток забегаловок адской кухни. Одни говорили, что он не открывал сумку, а только сообщал всем и каждому, что в ней лежит. Но другие клялись, что своими глазами видели, как он вытаскивал голову за волосы со словами: «Посмотрите-ка на бедного Пэдди Форелли, правда, гнусная рожа?» В газетах пишут, что он известен под кличкой Мясник, но так его называют только в газетах. Точно так же никто, кроме ведущего телепрограммы, никогда не называл Элдона Рашида бульдогом. Возможно, какое-то отношение к этому прозвищу имела история с Форелли, а может быть, дело просто в окровавленном фартуке Мясника, который Мик любит надевать. Фартук этот принадлежал его отцу. Балу-старший перебрался сюда из Франции и работал рубщиком туш на мясных оптовых рынках, что на Западной 14-й. Мать Мика была ирландка, и языку он научился от нее, а внешность унаследовал от отца. Он высокого роста и могучего сложения. В нем есть что-то от массивного каменного монолита. На память сразу приходят доисторические памятники или изваяния острова Пасхи. Голова у него похожа на валун. Кожа на лице вся в отметинах и шрамах. На щеках уже показались багровые прожилки, какие появляются после многих лет неумеренных возлияний. А глаза у него удивительно ярко-зеленого цвета. Он много пьет, он профессиональный преступник, и кровь у него не только на фартуке, но и на руках. Многих, и нас с ним в том числе, удивляет наша дружба. Вряд ли я мог бы ее объяснить, но я точно так же не могу объяснить и свои отношения с Элейн. Очень может быть, что никакую дружбу в конечном счете нельзя объяснить, хотя иногда понять, в чем тут дело, бывает труднее, а иногда легче. Мик предложил мне еще раз заглянуть в бар Гроган, выпить кофе или кока-колы, но я не пошел. Он признался, что тоже устал. «Но как-нибудь на будущей неделе мы посидим здесь как следует», — сказал он. «А когда придет время закрываться, запрем двери и поболтаем в темноте, вспомним прежние времена». «Звучит неплохо», — сказал я. «А утром пойдем к мессе». «Насчет этого не знаю», — сказал я. «Но все остальное звучит неплохо». Он высадил меня у моего отеля. По дороге к себе я заглянул к дежурному, но никто мне ничего не передавал. Я поднялся наверх и лег спать. Перед тем, как заснуть, я вдруг вспомнил про того человека, которого видел в Маспете, про отца, сидевшего с сыном в первом ряду центрального сектора. Я знал, что где-то его видел, но все еще никак не мог припомнить, где. Мальчика я не помнил, только отца. Лежа в темноте, я неожиданно подумал, вообще-то в том, что этот человек показался мне знакомым, нет ничего особенного. Мне каждый день попадаются люди, которых я, как мне кажется, где-то видел, и это неудивительно. В Нью-Йорке живет множество народу, тысячи и тысячи людей каждый день попадаются мне на глаза. На улице, в метро, на стадионе, в театре или, скажем, в спортзале в Куинсе. Нет, необычным было не то, что я его где-то видел, а ощущение, что это очень важно. Почему-то я чувствовал, что мне совершенно необходимо вспомнить, кто этот человек и откуда я его знаю. Вот, он сидит там, обняв мальчика и крепко держа его рукой за плечо, а другой рукой показывает то туда, то сюда, объясняя, что происходит на ринге. А потом еще одна картина. Рука, скользнувшая по голове мальчика, чтобы пригладить его светло-каштановые волосы. Я долго вглядывался в эти мысленные картины, пытаясь понять, почему они для меня так важны. Но потом стал думать о чем-то другом и уснул. Проснулся я через несколько часов, когда уборщики мусора начали с грохотом грузить контейнеры у черного хода ресторана в соседнем доме. Я сходил в уборную и снова лег. Перед глазами у меня снова начали одна за другой мелькать картины, которые я видел вчера вечером. Девица с плакатом, кокетливо вскинувшая голову и выпятившая грудь. Чем-то взволнованный отец, его рука на голове мальчика. Девица, отец, девица, его рука, приглаживающая волосы мальчика. Господи, боже мой! Я рывком уселся в постели. Сердце у меня бешено колотилось, во рту пересохло. Я задыхался. Протянув руку, я зажег лампу на ночном столике и посмотрел на часы. Было без четверти четыре, но поспать в эту ночь мне уже не удалось. Глава пятая. За полгода до этого, душным вечером в середине июля, я, как обычно, сидел на вечернем собрании в подвальном помещении церкви Святого Павла. Дело было во вторник. Я это знаю потому, что взялся в течение 6 месяцев помогать убирать стулья после вторичных собраний. Теоретически такая работа помогает вести трезвую жизнь. Не знаю. По-моему, единственный способ вести трезвую жизнь – это не пить. Но уборка стульев, во всяком случае, дело полезное. Когда у тебя в обеих руках по стулу, рюмку просто нечем взять. Само собрание мне ничем особенным не запомнилось. Но во время перерыва один человек по имени Уилл подошел ко мне и сказал, что хотел бы после собрания со мной поговорить. Я ответил, что буду рад, только не смогу сразу уйти, потому что должен задержаться на несколько минут, чтобы убрать стулья. Собрание закончилось в 10 часов общей молитвой. С уборкой я управился раньше обычного, потому что мне помог Уилл. Когда мы закончили, я спросил, не хочет ли он пойти куда-нибудь выпить кофе. «Нет, мне надо домой», — ответил он, — «но это ненадолго. Вы детектив, верно?» «Более или менее. И раньше служили в полиции. Я слышал, как вы рассказывали о себе на собрании». «Я тогда с месяц как бросил пить. Послушайте, вы не окажете мне услугу. Посмотрите-ка вот это». Он протянул мне пакет из оберточной бумаги, сложенный в небольшой сверток. Я развернул его и вынул видеокассету в полужестком прозрачном пластиковом футляре, какими пользуются прокатные пункты. На ярлыке стояло название фильма «Грязная дюжина». Я посмотрел на кассету, потом снова на Уилла. Ему около 40, и он работает где-то по компьютерной части. К К тому времени Уилл не пил уже 6 месяцев. Он появился у нас сразу после рождественских праздников. И однажды я слышал, как он рассказывал о себе. Я знал историю его запоев, но почти ничего не знал о его личной жизни. «Видел я этот фильм», — сказал я, — «наверное, 4 или 5». «Этот вариант вы никогда не видели. А что в нем особенного? Поверьте мне на слово. Или лучше не верьте, а возьмите его с собой и посмотрите. У вас ведь есть видик?» «Нет». «Ах, вот что!» — произнес он в замешательстве. «Если бы вы сказали мне, что в этом фильме особенного?» «Нет, не буду ничего говорить. Я хочу, чтобы вы сами его посмотрели. Свежим глазом. Вот черт возьми!» Я молчал, чтобы дать ему время собраться с мыслями. «Я бы предложил пойти ко мне и посмотреть его там, но сегодня никак не могу. А у кого-нибудь из ваших знакомых есть видик, который вы могли бы взять на время?» «Кое у кого есть. Отлично. Посмотрите этот фильм, Мэтт, прошу вас. Я буду здесь завтра вечером, и тогда мы о нем поговорим». «Вы хотите, чтобы я посмотрел его сегодня? А это возможно?» «Ладно», — сказал я, — «попробую». Я собрался отправиться в Огонек, выпить кофе, но вместо этого вернулся к себе в отель и позвонил Элейн. «Если он у тебя не работает, так и скажи», — закончил я. «Просто один человек дал мне фильм и попросил сегодня же посмотреть». «Кто-то дал тебе фильм? Ну, понимаешь, кассету». «А, вот что! И ты хочешь посмотреть ее на этой моей штуке?» «Правильно. На видике. Если только тебе это удобно». «Как-нибудь выдержу. Только я ужасно выгляжу, всю косметику смыло». «Не знал, что ты пользуешься косметикой». «А что, нельзя?» «Я думал, твоя красота. От природы». «Ну и ну», — сказала она. «А еще детектив». «Так я сейчас приду». «Черт из два», — сказала она. «Ты дашь мне 15 минут, чтобы привести себя в порядок. Иначе я велю швейцару вытолкать тебя в шею». Когда я подошел к ее дому, прошло, пожалуй, 30 минут. Элейн живет на Восточной 51-й, между 1-й и 2-й авеню. Ее квартира на 16-м этаже. И из окна гостиной открывается неплохой вид через Ист-Ривер на Куинс. Думаю, что оттуда можно увидеть и Маспет, если знать, куда смотреть. Квартира у нее собственная. Несколько лет назад дом распродали по частям, и она ее выкупила. У нее есть еще довольно много недвижимости. Двухквартирные и многоквартирные дома в Куинсе и в других районах, которые сдаются в наем. Есть у нее и кое-какие другие вложения, и она, вероятно, могла бы прилично жить на доходы от них, если бы захотела бросить свою профессию. Но она не хочет. Пока. Она девушка по вызову. Мы познакомились много лет назад, когда я еще работал в полиции, носил в бумажнике золотой полицейский значок, имел дом, жену и детей в Сайусете, это за Куинсом, далеко на Лонг-Айленде, так что из окна Элейн его не видно. Мы с ней сошлись, по-моему, из-за того, что обоим нам чего-то не хватало. Наверное, если заглянуть поглубже, люди всегда или почти всегда сходятся именно из-за этого. Мы немного помогали друг другу. Я делал для нее то, что может сделать полицейский, для девушки ее профессии. Отвадил одного настырного сутенера, вселил страх божий в пьяного клиента, вздумавшего буянить. А когда другой клиент имел наглость помереть прямо у нее в постели, оттащил труп в такое место, чтобы это не повредило ни его, ни ее репутации. Я делал для нее то, что может делать полицейский, а она делала для меня то, что может делать девушка по вызову. И это продолжалось на удивление долго, потому что мы и в самом деле друг другу нравились. Потом я ушел из полиции и сдал свой золотой значок. Примерно в то же время я лишился дома, жены и детей. Мы с Элейн виделись редко. Может быть, мы вообще потеряли бы друг друга из вида, если бы кто-нибудь из нас куда-нибудь переехал. Но мы по-прежнему жили рядом. Я все больше и больше пил, но, попав несколько раз в больницу на детоксикацию, решил с этим заканчивать. Я прожил так 2 года. не пил день, потом еще день, и так день за днем. А тут вдруг у Элейн всплыла одна история, связанная с ее прошлым. И как раз с той частью ее прошлого, которая была у нас с ней общей, и эта история касалась не только ее, а нас обоих. Она снова нас сблизила, хотя трудно сказать, что это означает. Элейн, безусловно, была мне очень близким другом. Кроме того, из всех людей, с которыми я виделся более или менее часто, она была единственной, с кем у меня было общее прошлое. Уже по одному этому она стала важной частью моей жизни. К тому же я спал с ней раза два-три в неделю. А что это для нас значит и к чему может привести, даже не задумывался. Когда я поговорил об этом с Джимом Файбером, моим наставником в АА, он сказал, что и тут надо так же. День, потом еще день, и так день за днем. В АА нетрудно прослыть мудрецом. Достаточно только постоянно давать вот такие советы. Швейцар позвонил снизу ей в квартиру и указал мне на лифт. Элейн ждала меня в дверях. Волосы стянуты в хвост, ярко-розовые велосипедные брюки в обтяжку ниже колен, лимонно-зеленая блуза без рукавов с расстегнутым воротом. В ушах у нее болтались громадные золотые кольца, а на лице было ровно столько косметики, чтобы выглядеть чуть-чуть шлюховатой. Это был точно рассчитанный эффект, которого она добивалась только тогда, когда сама того хотела. «Вот, видишь, все-таки красота у тебя от природы», — сказал я. «Рада, что вы это заметили, мистер. И что мне особенно нравится, этот отпечаток чистоты и невинности». Вслед за ней я вошел в квартиру, и она взяла у меня кассету. «Грязная дюжина», — прочла она. «Это и есть тот фильм, который тебе непременно надо посмотреть сегодня». «Так мне сказали». «Это где Ли Марвин против нацистов? Та самая грязная дюжина?» «Сказал бы раньше, и я бы тебе весь сюжет рассказала по телефону. Я посмотрела его сразу, как только он вышел. А потом, не знаю, сколько раз еще по телевизору. Там все они, Ли Марвин, Телли Савалас, Чарльз Бронсон, Эрнест Боргайн. И этот, как его, он еще играл... Алан Олда? Нет, не Эллиот Гулт, а другой. Дональд Сазерленд. Верно, и Трини Лопес. Да, про Трини Лопес я и забыла. Его убивают сразу после того, как они приземляются на парашютах. Не порти мне удовольствие. Очень остроумно. Там еще Роберт Райан, верно? И Роберт Уэббер. Он недавно умер, такой был хороший актер. Я знаю, что Роберт Райан умер. Роберт Райан умер много лет назад, они оба умерли, оба Роберта. Значит, ты уже видел этот фильм, да? Конечно, видел, все его видели. Много раз. Тогда зачем тебе смотреть его снова? По какому-нибудь делу? Я и сам этого не знал. Прежде чем отдать мне кассету, Уилл убедился, что я детектив. Возможно, сказал я. Ничего себе дело. Хотела бы я, чтобы мне платили за то, чтобы смотреть старые фильмы. Да, а я хотел бы, чтобы мне платили за то, чтобы трахаться. Неплохо сказано. Только смотри, как бы не сбылось. Ты в самом деле хочешь смотреть? Или это у тебя пистолет в кармане? Что-что? Это Мэй Уэст так говорила. Не обращай внимания. Мне можно посмотреть с тобой, или я тебе помешаю? Пожалуйста, смотри, сказал я. Только я не знаю, что мы увидим. Грязную дюжину? Разве на этикетке не написано? Она хлопнула себя по лбу, точь-в-точь Коломбо в исполнении Питера Фалька, который только сейчас понял нечто очевидное. «А, фальшивые этикетки! Опять расследуешь дело о присвоении торговой марки, да?» Когда-то я работал по найму на одно сыскное агентство, вылавливал уличных торговцев, которые продавали всякое тряпье под Бэтмена, майки, шапочки и прочую ерунду. Платили неплохо, но работа была гнусная. Гоняться за приезжими из Дакара или Карачи, которые понятия не имели, что делают что-то незаконное. И она мне не нравилась. «Не думаю», — ответил я. «Ну, нарушение авторских прав. Кто-то скопировал упаковку и теперь торгует пиратскими копиями, правильно?» «Не думаю», — повторил я. «Но все равно гадай дальше. Только угадала ты или нет, я скажу не раньше, чем посмотрю кассету». «Ах, вот что!» — сказала она. «Так какого черта? Давай смотреть!» Сначала все было в точности так, как написано на этикетке. Прошли вступительные титры. Потом Ли Марвин принялся обходить тюремные камеры. Нас познакомили с 12 американскими солдатами, из которых нужно было набрать грязную дюжину, с убийцами, насильниками и прочими подонками, приговоренными к смертной казни. «На мой неискушенный взгляд», — заметила Элейн, — «это очень похоже на тот фильм, который я помню».